649. Сентябрь 22. Матерь мира. Доктрина напряжения касается всего сущего. Настанет день, и близок он. Лучи мои зальют, затопят сознание землян. Каждый уявится центром трансформирующим или же сгорит. Хочу приблизить, но поверх земли. Все на земле, все земное оставляйте, ко мне приближаясь. Нужны благоприятствующие условия атмосферные и сочетание светил. Время мое победно вступает в правление.